Глава 7. «Так, понятно. Сейчас найдем любую вещь, к которой она прикасалась совсем недавно, и тогда я смогу ее почувствовать», — пояснила Анфиса, осматривая комнату. «Вот этот фужер подойдет?» Макар плавно взмыл вверх и завис над потолком, указывая вытянутой рукой на элегантный серебряный сосуд, стоявший на каминной полке в дальнем углу просторной комнаты. «Посмотрим». Анфиса достала из внутреннего кармана своей куртки прозрачный пластиковый пакетик, аккуратно взяла руками в латексных перчатках изящную ножку фужера и внимательно изучила поверхность бокала. Убедившись, что ничего подозрительного снаружи не видно, она осторожно положила сосуд внутрь пакета, плотно завязав его концы узлом. «Отнесем в лабораторию. По запаху не могу определить сразу, здесь какое-то непонятное вещество внутри». «А что за организация у вас?» — с неподдельным интересом уточнил Макар. «Для умершего фотографа ты слишком любопытный». Анфиса посмотрела на парня и усмехнулась. «Так я на юридическом учусь. Вернее, учился». Сразу же поправился Макар. «А фотография — мое хобби. И на жизнь нормально так хватало. Да и с девчонками проще было так знакомиться. Я такие фотосессии устраивал, закачаешься». «Ясно», — проговорила Анфиса. «Ты мне вот что расскажи, что ты помнишь? Ладно, девушки, но как тебя угораздило попасть в руки этой убийцы? И почему у всех потерпевших вырвано сердце? Как она это делала?» Едва Анфиса задала вопрос, как услышала звонок телефона. «Да, Олег?» — в трубку ответила она. «Что?» Анфиса удивленно раскрыла глаза. «Сейчас буду. Так, мы с тобой еще не договорили, но мне срочно нужно в отдел. Ты не будешь против вместе со мной к нам в отдел подскочить?» — обратилась Анфиса к Макару, ожидая ответ. «Нифига себе, ты еще спрашиваешь? Конечно, не буду против!» — эмоционально ответил парень. «А что у вас там произошло?» «Пойдем, по дороге расскажу, только постарайся не отставать», — предупредила Анфиса. «За это не переживай, сейчас я могу перемещаться с любой скоростью», — заверил Макар. Анфиса быстро направилась к выходу из особняка, однако заметила стоявший возле двери круглый держатель для зонтов, в котором был кнут с серебристой ручкой и плетенным ремнем. Поддавшись внезапному импульсу, Анфиса взяла его с собой, решив позже разобраться, с какой целью этот предмет она прихватила. «Утром я доставила на работу девчонку, которую отбила у кучки отморозков», — громко рассказывала Анфиса своему новому знакомому, перемещаясь по ночному городу большими прыжками. «Сейчас позвонил коллега. Сказал, что наш специалист обнаружил в крови девушки убойную концентрацию какого-то крайне редкого токсичного препарата. Еще пара часов, и спасти ее было бы уже невозможно». Макар внимательно и сосредоточенно слушал Анфису и неотрывно следовал за ней, ни на шаг не отставая. Анфиса с каким-то диким азартом крутила и хлопала кнутом всю дорогу, словно подгоняя невидимую лошадь. Один раз кнут прошел через Макара. «Я дико извиняюсь, но можно им так не размахивать? А то ощущение какое-то не из приятных», — отлетев в сторону, прокричал Макар. «Надо же», — удивилась Анфиса. «Я думала, что в твоем состоянии уже ничего не ощущается». Уже через несколько минут Анфиса и ее новый знакомый стояли в кабинете. «Анфиса, ну кого ты опять притащила?» — возмутился Олег. Он тоже заметил парня. «Что значит притащила? Это жертва и свидетель в одном лице», — серьезно ответила Анфиса и громко хлопнула кнутом по полу. «Поэтому не притащила, а, считай, вызвала для дачи показаний. И в интересах следствия обеспечить, чтобы наш осведомитель раньше времени не испарился», — громко парировала Анфиса и поспешила из кабинета. «Понял, сейчас все организую», — ответил Олег и вернулся к своему столу. «Твоя девушка в лаборатории с Иваном», — крикнул он вслед Анфисе и приложил трубку к уху. Когда Олег объяснил ситуацию с доставленным Анфисой свидетелем и положил трубку, то с удивлением заметил черный дымящийся след на полу, оставленный от удара кнута.